Глава 4. В окно. Разные мысли лезли в голову, не давая уснуть. Тихо поплакала в подушку, вспоминая о маме и сестре, о своих земных планах, о повышении на работе, что мне светило в мои неполных 23. А затем мысли плавно перескочили на дела насущные, то есть на новую жизнь в необычном магическом мире. «Теодор», — тихо позвала я зверя, — «как думаешь, может ли доктор сдать нас Филимону Ильичу?» «Сдать?» Большая голова поднялась с пола, два желтых фонаря ярко вспыхнули. Зря я ему челку в хвостик подняла. «Ты можешь убавить яркость глаз?» Зажмурившись, поинтересовалась у пса. «А то с улицы будет видно, что в моей комнате свет». «Могу, хозяйка», — шепнул тот, и тут же стало намного темнее, будто небольшой ночник включили. «Сдать — значит рассказать, куда мы направились и зачем», — пояснила я. «Всё возможно. В душе доктора намешано и добро, и зло. Это по его магии заметно», — ответил зверь. «Уходить нужно тихо и незаметно. Если доктора и будут допрашивать с пристрастием, то всей правды он не выдаст». «Хм, ты, наверное, прав. Как думаешь, скоро рассвет?» Лев Маркович говорил, что гильдия наемников с рассветом начинает работать. «Через час начнет светать», — зверь посмотрел в окно. «Так что нужно спешить». Еще немного подумал, почесал лапой за ухом и произнес: «Так и быть. Поделюсь с тобой своей магией ради нашего спасения. Но потом вернешь старицей. Закрой глаза». Я сделала так, как попросил зверь, и тут же почувствовала, как по рукам словно что-то чужеродное и горячее начало расплываться. Во всем теле появилась бодрость, и даже мысли просветлели. Захотелось действовать. «Спасибо, Тео!» Я уже без страха смотрела на помощника. «А ты сможешь найти комнату, где спят гувернантка Марта и девочка Настя, за которых я сейчас несу ответственность? Потому что мой сын...» «Хозяйка!» Теодор посмотрел на меня обеспокоенно. «Я тут подумала, что имя ребенку не выбрала». «Есть еще время». Зверь, встав, махнул на меня лапой, говоря, что не о том я сейчас думаю. «Я понял, о ком вы говорите, хозяйка. Скоро приведу». Сидя в кустах, видел, как они проходили в дом. «А они не испугаются тебя?» Тео оглянулся, хмыкнул и исчез за дверью. «Наверное, не испугаются. Всю жизнь живут в магическом мире», — шептала я, трогая пеленки малыша. «А вот тебе нужно купить одежду, мой милый». «Госпожа Ольга?» Ровно через 10 минут в моей комнате стояли заспанные Марта и Настя. «Вы хотели нас видеть?» Женщина зевнула в кулак. «Вы жить хотите?» Задала вопрос прямо в лоб. Девочка тихо вскрикнула и спряталась за тощей гувернанткой. «Вы очень не вовремя прибыли в этот дом. Дознаватель хотел убрать лишь меня, не зная, что есть еще одна наследница. А сейчас и вы в опасности. Если хотите жить, то предлагаю слушаться меня во всем. Взамен я вам обещаю сытую жизнь и хорошее жалование». «Хорошо», — подумав, ответила гувернантка. «Что вы придумали? Бежать?» «Да, вы прозорливы, фрау Марта». «Что от нас требуется? Нам нужны наши платья», — она указала на свой кремовый халат, подвязанный широким поясом. «Одежду захватил». Из воздуха выпал комок, состоящий из вещей. «Теодор, а это мысль!» Я поднялась и задумчиво посмотрела в окно. «Нужно переодеться, да так, чтобы нас мать родная не узнала. Доставай все, что у тебя есть из одежды, обуви, шпилек, шляпок, цветочков, чулочков. Будем преображаться». «Но это недопустимо!» Недовольно ворчала Марта, видя, что я сделала с шикарным бальным платьицем ее подопечной. «Сейчас все будут принимать девочку за деревенщину или дочку купца». «Это то, что нам нужно», — прошептала я, повязывая платок на голову моей подопечной и пряча под ним красивые локоны. «Опрятный ребенок из среднего сословия. Но вы испортили очень дорогое платье, оборвав все нижние юбки, и не... Что вы задумали?» Ворчащая Марта заметила, что я иду к ней с одним из своих нарядов. «Я честная вдова и не намерена менять черный наряд на это яркое непотребство». «Марта, милая», — зашипела я, теряя самообладание, «мы сейчас все переоденемся и тихо уйдем отсюда. Только я все больше склоняюсь к мысли, что вас мы оставим в доме доктора на растерзание Филимону Ильичу. Он из ваших нервов веревки совьет. Вы хотите своими капризами навредить Настеньке?» Мы обе перевели взгляд на ее подопечную. «Нет, я никогда не позволю!» Голос Марты дрогнул, и она сдала позиции. «Как вы хотите меня нарядить?» Сколько же пренебрежения в ее голосе. Ох, как бы не намучиться с ней потом. Женщина вынула из кармана ужасного вида очки в роговой оправе, затем еще какие-то безделушки и сверху положила бумаги. «Пусть пес отвернется. «Больно надо!» Зверь даже зубами клацнул. «Худая, как спичка. Жирка нет, невкусная!» Засмеялся тот и положил голову на кровать. «Ах ты!» Пунцовая Марта искала, чем запустить в нахального зверя. «Не время выяснять отношения. Что за пуританские взгляды на жизнь?» Прошептала я, подавая яркие ленты для волос. «Теодор, будь добр, поставь зеркало, но только не бросай на пол». Я с опаской смотрела на себя в зеркало, боясь увидеть совершенно чужое лицо. Но стоило отражению показаться, как я выдохнула. «Это я, мое родное тело. Уф». Через полчаса примерок я и сама себя не узнавала. Посоветовавшись с раздраженной Мартой, я сделала из себя зажиточную барыню, совсем недавно ставшую богатой и плохо разбирающуюся в моде. Волосы были стянуты в ужасный пучок сосиску на макушке, который мы украсили маленькими искусственными цветами. Еще лишь начало дня, а кожа на голове уже начала ныть. На лицо нанесли макияж, яркие синие тени, темно-зеленую тушь для ресниц. На нос водрузили очки в роговой оправе. На губы легла морковного цвета помада. «Сколько мне лет?» — поинтересовалась я, поправляя накладную грудь сатого размера. Хотела еще попу сделать, но не стала, побоялась, что что-нибудь на пути развяжется и выпадет на потеху публике. «От 30 до 40», — подумав, ответила Марта. «Старенькая тетенька», — Настя впервые подала голос. «Такую я бы не стал есть», — резюмировал Теодор, и я удовлетворенно кивнула головой. «Как будем выбираться?» Этот вопрос задала зверю. «Конечно, через окно», — ответил тот, и я с сомнением посмотрела на светлеющее небо. Испугавшись, я наотрез отказалась спускаться с младенцем через окно, хотя Теодор уверял, что всех поймает в пространственный карман и тут же выпустит, аккуратно поставив на землю. После того, как получил отказ, вздохнул и попросил идти за ним. Как ни странно, черный вход в доме доктора закрывался изнутри на щеколду, поэтому мы спокойно покинули дом. И вот когда маленькая компания оказалась на улице и отошла на безопасное расстояние от красивого белого двухэтажного особняка, я услышала детский вопрос. «Госпожа Ольга, а где карета? На чем мы поедем?» Девочка смотрела на меня милыми голубыми глазами. «Да, интересный вопрос. А на чем мы поедем?» — переадресовала вопрос псу, покачивая сына на руках. «Сбежать сбежали, а что дальше?» «Сейчас все будет, Ольга Ивановна», — преклонил голову глазастый пес и куда-то собрался стартовать. «Стой, Тео, ты же не собираешься воровать у соседей карету? Я против!» «Пф!» — лишь услышала я, и мой личный фамильяр, ну, я так думаю, что он мой, раз принял в хозяйке, шустро убежал вдоль по темной улице. «И мы стоять на месте не будем. Идемте в ту сторону, куда исчез зверь», — я кивком позвала Марту и Настю. Не успели три девицы и нескольких метров пройти, как послышался цокот копыт. «Карета», — шепнула Марта. Может, Тео вернулся?» «Сомневаюсь. Лучше спрятаться. Два раза спутниц спросить не пришлось. Мы еле поместились в кустах, что росли возле ограды чужого забора. Ребенка пришлось накрыть с головой, чтобы не поцарапать». «А я вас все равно вижу. Подолы ваших платьев торчат». Сердце замерло от страха, а в кусты просунулась черная лапа и попыталась нас оттуда выковырять. «Теодор!» Мои пальцы чуть-чуть промахнулись и не попали по наглой лапе. «Ты нас напугал!» «Какая красивая карета, госпожа Ольга!» Восхищалась Настенка, пока Марта стряхивала с ее одежды листочки. «И мы в ней поедем к вам в имение?» «Тео, ты где ее взял?» Я недоуменно смотрела на белоснежные бока произведения искусства, что стояло передо мной. «А где кучер?» «В начале улицы постоялый двор. Она была запряжена». «Теодор, я тебе сказала не воровать. Как думаешь, далеко мы на белоснежной карете уедем? Да нас первый же патруль остановит. Сейчас же возвращай ее назад». Так как кричать нельзя было, то я тихо шипела, но эмоционально двигала бровями, щеками, носом. «Барыня, пощади!» Пес упал на землю и рассмеялся. «Думаешь, что просто так карета была запряжена?» Я сунул хозяину в лапы кошель с деньгами. «Да он две таких купит, и не четверку лошадей, а шестерку, а то и восьмерку». «Ты без спроса берешь деньги из сундука? Почему я задала именно этот вопрос? Сама не понимаю». «А как ты управлял лошадьми без кучера?» Пес встал на задние лапы и покрутил в воздухе передними. «Я был уверен, что вы, госпожа, одобрите покупку. А постоялый двор я видел еще, когда...» Он не успел закончить свою мысль. «Госпожа, вы ли это?» Дверь кареты распахнулась, и изнутри вывалился высокий плечистый парень в красной ливрее, обшитой золотом. «Родили уже? Правильно, что к доктору поехали. Какой хороший человек, Филимон Ильич. Я так переживал, так переживал!» Он всхлипнул и упал на колени в пыль. «Филимон Ильич сказал ждать до утра на постоялом дворе. Я уснул, госпожа, виноват». Он посмотрел на Тео. Я перевела туда же гневный взгляд. «Вы живы, барыня, и малыш родился. Плохо, очень плохо на вас сказались роды». Он выразительно посмотрел на мое лицо, затем на грудь. «Оно и понятно, при смерти находились. Я же думал, что не довезу свою барыню. А может, лекаря заставить потратить артефакт здоровья дракона? Пусть вернет вам пышущий». «Гаврила, встань с земли, садись на козлы», — сказала я и ошарашенно уставилась на молодого человека. «Откуда я знаю его имя? Оно просто выскочило изо рта. Неужели память прежней хозяйки тела возвращается? А вдруг и она сама вернется? А мне тогда куда?» «Не паникуй», — в голове раздался голос Теодора. «Это я ментально впихнул знания. Слуги не должны ничего заподозрить». Я свела брови, очки съехали на нос. Пес вновь повалился в пыль. «Быстро все в карету, а с тобой, Теодор, я еще поговорю. Белая, да еще такая огромная, целый вагон. Неужели у меня нет менее незаметной?» — поинтересовалась у Тео, когда мы расселись на удобные мягкие сиденья. Пес же отдал приказ Гавриле вести нас на центральный рынок. «Должен извиниться перед вами, госпожа Ольга Ивановна». Тео погрустнел, его уши совсем повисли. «Никогда такого со мной не было. Долго готовился дознаватель к своей подлости. Уж не знаю, какие артефакты он использовал, но подозреваю, что очень древние. Несколько штук. На то он и один из сильнейших магов империи. Других в дознаватели не берут». Карета чуть качнулась, я проверила малыша и вновь посмотрела на зверя. «Я ведь помню, как он мне приказывает не вмешиваться. Хорошо это помню. Приказал ни в коем случае не звать мага-лекаря. А когда повез вас в вашей же карете ко льву, то отдал новый приказ». Тот поднял на меня виноватые глаза. «Приказал сидеть под окном. И когда потеряю с вами магическую связь, развеяться самому». Я ахнула. «Как это развеяться?» «Перестать существовать. Такие приказы иногда отдают своим магическим зверям хозяева», — ответил он. «Я почувствовал ваш уход за грань, но воспротивился приказу». «Правильно сделал, Теодор. Твоя жизнь — это только твоя жизнь, и ты не должен уходить за госпожой. Тем более, что не она отдала приказ. Вот видишь, как все хорошо обошлось. Я вернулась». «Да, как только вы вернулись, с моих глаз словно пелена спала». Тео еще раз посмотрел на Марту. «Но все остальное вы и так знаете». «Знаю и не виню. Но только одного не понимаю. Почему Гаврила стоял на постоялом дворе и ждал?» — поинтересовалась, придерживая ребенка. «Думаю, чтобы все выглядело естественно. Если бы он отправил карету обратно домой, то это было бы подозрительно. Барыня в доме у врача рожает, а карета неожиданно отправляется во свояси», — высказал предположение пес. «А магазины во сколько начинают работать? Нужно вещи купить в дорогу для малыша». «Первые магазины, тем более на рынке, открываются на заре. А пеленки, распашонки, одноразовые феечные трусики для младенцев, даже переносную корзину и молоко можно купить в аптеке. Те работают круглосуточно». Притихшая Марта гладила зевающую девочку по спине. «Просто замечательно. Нам придется разделиться. Думаю, что так будет даже лучше. Филимон начнет искать двух женщин с детьми и псом. Если я появлюсь на рынке одна, да еще в таком виде, никто меня не свяжет со сбежавшей графиней». Мое предложение поддержали все. Теодор постучал лапой по стенке кареты.